Используйте простой язык. Вы просто не сможете общаться с другими, пока не научитесь использовать простой язык. Если ваши слова не может понять ребенок, у вас определенно имеются проблемы с общением. Вам это может показаться нелепым, но это так. В начале моей работы в качестве учителя и оратора я обнаружил, что успешная коммуникация с аудиторией находилась в прямой зависимости от того, как просто я мог объяснить сложные вещи. Бремя удержания чьего-либо внимания, неважно группы или одного человека, целиком и полностью ложится на ваши плечи. Никто не будет обращать внимание на то, чего не понимает. Многие выпускники колледжей не в состоянии общаться с людьми с более низким уровнем образования, потому что их никогда не учили объясняться на простом языке. Если кто-то вас не понимает, это вовсе не свидетельствует о его глупости. Вероятнее всего, это вы не смогли достаточно четко или просто выразить свою точку зрения. Уолт Дисней использовал анимацию в качестве средства упрощения. Достаточно часто великие истины представляются в форме аллегорий или притч. Давайте возьмем это на заметку и будем использовать простые истории, притчи и примеры для выражения собственных мыслей. Один из наилучших способов подтвердить понимание – обратная связь. Получить подтверждение вы можете при помощи вопросов. «Я понятно изъясняюсь?» «Вы согласны?» или «Что вы думаете по этому поводу?» Подобный обмен мнениями помогает устанавливать двустороннюю коммуникацию.